104. Матерь Агни-йоги. При всей глубине сочувствия чужому страданию нельзя позволять себе утрачивать равновесие, ибо утрата его делает человека беспомощным, то есть неспособным оказать реальную помощь. Потому сочувствие допускается лишь при условии не заражения омраченным состоянием страдающего. Спокойная, светлая, ясная аура – оказывает действительную помощь, если светоносность не нарушается эмоциональным неуравновесием страдальца.